«Да, это я знаю», — сказала Беренис, немножко удивленная тем, что он так пылко заступается за Чикаго, несмотря на все обиды и неприятности, которые ему пришлось здесь претерпеть. «Только вот что, Фрэнк». Она помолчала, обдумывая, как бы получше выразить то, что ей хотелось сказать. «Я считаю, что ты настолько крупнее, больше всего этого. Я, знаешь, всегда так думала. Неужели тебе не кажется, что тебе сейчас надо отдохнуть, оглядеться, поехать куда-нибудь, так просто, без всякого дела? Тебе может дорогой прийти какая-нибудь счастливая мысль? Может, во время путешествия представится случай, ну, скажем, возможность взяться за какой-нибудь крупный общественно полезный проект, который принесет тебе не столько прибыль, сколько положение и славу. А может, тебя заинтересует какое-нибудь предприятие в Англии или во Франции? Мне бы так хотелось пожить с тобой во Франции. Ну, почему, правда, не поехать туда и не построить для них что-нибудь новенькое? А как насчет того, чтобы заняться городским транспортом в Лондоне? Или еще чем-нибудь в этом роде? Во всяком случае, что бы там ни было, давай уедем из Америки». Он одобрительно улыбнулся. «Знаешь, Беви, — сказал он, — хоть это и несколько противоестественно обсуждать такие серьезные деловые вопросы, когда видишь перед собой эти синие глаза и копну золотых волос, однако должен сказать, что ты рассуждаешь мудро. Примерно в середине того месяца, а может быть и раньше, мы с тобой уедем за границу, ты и я. И там уж я кое-что придумаю, что тебе будет по душе. Год назад или около того мне делали предложение насчет подземной дороги в Лондоне. Я тогда так был занят своими здешними делами, мне просто не до того было. Но теперь...» — он похлопал ее по руке. Беренис ответила ему довольной улыбкой. Уже смеркалось, когда Беренис, спокойная, улыбающаяся, сдержанная, простилась с Каупервудом и села в экипаж, который он для нее вызвал. Спустя несколько минут после ее ухода Каупервуд вышел на улицу, веселый, окрыленный радостью жизни, уже строивший планы на будущее. Завтра с утра он поговорит со своим поверенным и поручит ему устроить встречу с мэром города и с еще несколькими влиятельными лицами, чтобы обсудить, на каких условиях и каким способом он мог бы разделаться со всеми своими многочисленными предприятиями и обязательствами. А затем будет Беренис. Мечта всей его жизни, которая наконец-то сбылась. Ну, пусть он потерпел крах. Да никакого краха и не было. Жизнь — это любовь, а не только деньги и деньги.